Глава 40. Новое задание. Первым в себя пришел ментор, приказав своим по рации: «Быстро поднимаем птичку в воздух!» Времени на рассуждение о причине крушения крейсера не было, поэтому девастатор и командир быстро вернулись на челнок, задраив за собой люк. Ментор сразу же бросился в кокпит. «Пилот, исполняй приказ! Живо! А то нас сейчас размажет на этом красивом песке!» Встревоженное лицо пилота говорило само за себя. «Никак нет, сэр, у нас перегруз. Что?» Парень у рулей управления указал рукой на мигающую красным индикацию в интерфейсе, где действительно выдавались показания о превышении максимально допустимой нагрузки. Капрал сразу же понял, в чем проблема. В маленькой серебряной девочке, которая весила сейчас как маленький танк. «Ментор, нужно избавиться от вездеходов. И быстро!» «Зачем? Мы же с ними сюда и прилетели. Похоже, электроника сбоит. Техник, мать твою! Живо тащи свою тощую задницу в кокпит!» Десантник понял, что держать его в неведении нет больше смысла, поэтому быстро проговорил. «Все дело в Раде. Она — это рой, который закрывал куполом НИИ. И весит столько же». «Блин!» — выдохнул командир отряда, покачав головой. «Ты что, шутишь? Как?» «Нет времени объяснять. Бросаем балласт и валим отсюда!» Ментор выскочил из кокпита и посмотрел на спокойно сидящую на полу девочку-статую. «Черт бы вас всех побрал! Пилот, ты слышал? Выкатывай вездеходы нахрен и взлетай!» «Есть!» — донеслось по рации. Присутствующие в салоне челнока почувствовали мягкий толчок. Это открывался трюм. Были запущены автопилоты, и машины десанта на полном ходу выехали друг за другом на улицу. «Ну?» — рявкнул ментор. «Перегруз устранен!» — радостно отрапортовал пилот. «Взлетаем!» Корабль тряхнуло, и капрал почувствовал, как сработали компенсаторы на его скафандре. Они вместе с ментором держали равновесие благодаря активированным магнитным ботинкам. Антигравитационные двигатели молотили на полную, поднимая челнок вверх. Но этого оказалось недостаточно. «Резонант уже над нами!» — вскрикнул пилот, выставив на экран изображение с камер, установленных на фюзеляже. «Мы не успеем уклониться!» Пылающая огнем космическая баржа закрыла челнок своей тенью. От крейсера отваливались массивные куски, которые уже начали со свистом и грохотом пикировать на песок в непосредственной близости от них. Военный корабль должен был в ближайшую минуту потерпеть крушение прямо в том квадрате, где находился челнок. «Тогда врубай маршевые!» — приказал ментор, сжав до хруста алюминиевую переборку своей рукой. «Но, сэр, если на такой скорости мы зацепим рельеф, то заткнись и исполняй! Всем приготовиться! Мы полетим верхом на ядре!» Услышав знакомое слово, капрал испытал дежавю. «Так точно!» — воскликнул пилот. «Запуск маршевых через... 3...» Девастатор успел бросить взгляд на встревоженную Раду, пытающуюся поднять девочку с пола, чтобы ее пристегнуть. 2. Девушка была пристегнута, и это успокоило капрала. А что до Роя, за него стоило беспокоиться только в самую последнюю очередь. 1. Резкий толчок, и корабль устремился вперед. На несколько секунд перед глазами капрала все поплыло. Удерживая десантника на одном месте, синтетические мышцы брони напряглись настолько сильно, что угрожающе затрещали, рискуя порваться. Судя по изображениям с камер, огромный полыхающий силуэт над челноком совсем скоро норовил раздавить их под собой, как букашку. Внизу же мелькали проносящиеся мимо барханы и желтое море песка. Десантник слышал высокий звук работающих двигателей и крики ментора, который будто подгонял ими челнок. «Давай, давай, сука, ты проклятая! Сегодня больше никто не умрет!» К кому он обращался, капрал не знал. Мог только предположить, что к злодейке судьбе, которая, похоже, намеревалась повторить его новым отрядом то же, что и с прошлым. А именно, полностью уничтожить. Бета тем временем что-то бормотала себе под нос, пристально вглядываясь в мониторы. «Успеем!» — вдруг воскликнула она, и Девастатор ей поверил. Позади тотчас послышался грохот небывалой силы, перебивший собой звук работающих на форсаже маршевых двигателей. Перед носом челнока снова со страшной силой замелькали падающие обломки и огненные шары раскаленной обшивки. Корабль тряхнуло один раз, потом второй. На третий произошел удар, из-за чего весь салон и кокпит челнока мгновенно заполнился спасгелем бирюзового цвета. А потом наступила тьма и тишина. Капралу показалось, будто при крушении его дух выпрыгнул из тела. Здесь, на берегу Серого озера, было тепло и безмятежно. Он посмотрел на свои изрубленные мозолями руки и понял, что находится в голове Ростислава. А это означало, что снова наступила пора блужданий в потемках, его побитого жизнью подсознания. Десантник ожидал какого-то подвоха, но в течение следующих минут ничего совершенно не происходило. Он просто шел по берегу и смотрел на горизонт тьмы. «Боже, зачем я снова здесь?» Наконец начались изменения. Белый луч света резанул глаза в ночи, отражаясь от стальной глади озера. Капрал ненадолго залюбовался этой красотой, но вскоре напрягся, ожидая худшее. Ведь за все то время, которое он провел в новой жизни, априори с ним не случалось ничего хорошего, тем более во снах. Но на этот раз его опасения оказались напрасны. Девочка, сотканная из чистого света, шла к нему, едва касаясь серой воды. «Рада?» «Спасибо, папа», — кивнула она, встав напротив него. «Теперь я там, где должна быть». «Я не понимаю», — сказал Девастатор, протянув к ней руку, которая прошла насквозь через плечо светящейся девочки. «Ты забрал меня из царства тьмы. Теперь я свободна», — промелькнула улыбка на сверкающем лице. «И еще нет», — понурив голову, ответил Капрал. «Я должен вернуть тебя домой и похоронить». Рука света вдруг коснулась его щеки. «Если ты отправишься на Аргус, то уже не успеешь спасти маму». «Что?» Десантник, с болью щурясь от яркого света, пытался посмотреть ей в глаза. «Мама уже на земле. Она такая же сильная, как ты, и ее ведет месть. Ты должен спасти Лину». «Она жива? А от кого я должен ее спасти?» Девочка опустила взгляд. Свет померк, и Капралу стало легче на нее смотреть. «От нее же самой». Рада начала исчезать, и десантник бесполезно кричал ей вслед. Свет постепенно покидал этот серый унылый пейзаж. «Я кое-что поняла на той стороне», — вдруг сказала девочка, будучи теперь лишь призраком угасающего света. «Когда-нибудь я увижу вас снова, тебя и маму. Но до того момента я хочу, чтобы вы жили. Пожалуйста, сделай так, как я прошу». «Хорошо. Обещаю». Она искренне улыбнулась, и Ростислав полностью уверился в том, что это на самом деле его повзрослевшая дочь. «Прощай, папа», — махнула она почти невидимой рукой, а потом вдруг ударила себя по лбу, будто вспомнила нечто важное. «И еще одно. Позволь машине забрать мое тело. Это нужно для...» Рада не успела договорить. Развеялась ветром, словно ее и не было вовсе, оставив Капрала в гнетущем одиночестве. «Для чего?» — спросил он, озираясь по сторонам, но теперь видел перед собой одну лишь тьму. «Для того, чтобы нас не загасили те, кто подбил Рассенант!» Вдруг проснулась его рация и заскрежетала голосом ментора. «Что стоишь, Капрал? Пробей себе выход к люку и хватай оружие! У нас мало времени!» 2-7, он прав», — добавила Бета. «Нам надо скорее занимать позицию для обороны». «Уже иду», — бросил тот, раздробив застывший гель перед собой. «Как Рада и Рой. Они на улице, все живы и ждут только тебя. Давай быстрее!» «Принял». Десантник раскрошил последнюю стену Спасгиля и, наконец, увидел свет. Выбравшись на улицу, он стал свидетелем длинного полыхающего следа, ведущего к Черной горе остова крейсера «Рессенант». Лишь каким-то чудом челнок не оказался раздавлен под его многотонной конструкцией, а отделался лишь нештатной посадкой в песках. Солдаты разбирали оружие и занимали места за обломками. Ментор размахивал руками и раздавал приказы. Рада с Роем стояли возле разбитого корабля, ожидая капрала. «Это не твоя дочь», — вдруг произнесла Рада, указывая пальцем на серебряную девочку. «И не человек вовсе. Почему ты не сказал мне?» «Не хотел лишний раз тебя пугать», — пожал плечами капрал. «Оно пробило обшивку и помогло мне выйти из челнока», — продолжала Рада. «И вот это оружие ты хотел передать Скиртому? Ради чего? Чтобы он получил безграничную власть?» Тем временем серебряная девочка, не отрываясь, смотрела на небо, словно это не о ней сейчас говорили. «Скиртом уже 2,5 года, как умер Рада. Его место занял дроид-убийца. Я хотел найти дочь, а военные планировали использовать ее против галактидов. Мы стоим на пороге Великой войны, и все средства хороши. В итоге моя дочь оказалась мертва, а Рой предложил мне сделку, от которой я не смог отказаться». На этот раз маленькая Рада перевела взгляд на него и сказала безэмоциональным голосом. «Они приближаются. Я чувствую это». «Бета?» «Пока ничего не фиксирую, 2-7. Но что-то я теперь склонна доверять нашему союзнику. Может, попросишь Рой помочь нам?» «Кто приближается? Это галактиды?» — спросил капрал, спустившись к девушке с ребенком. «Да. Они прилетели сюда по зову маяка, что находится на мостике разбившегося корабля». «Ключ управления кораблем пришельцев», — вспомнил десантник об артефакте, который забрал Скиртом на изучение. Похоже, харизматичный дроид-убийца каким-то образом умудрился активировать его. Либо все это время галактиды следили за ними и только сейчас решили напасть. «Ты поможешь нам?» — с надеждой спросил капрал у девочки. «Нет», — вдруг ответила она. «Моя сущность противится даже мысли об этом. Вам придется сражаться без меня». «Черт!» — выпалил капрал. «Ладно. Бета, сколько наших киберсолдат имеют защиту от эмми-выброса галактидов?» «Ты и еще 5, — ответила она. «Остальные застынут статуями, когда галактиды атакуют». «А ментор?» «Тоже защищен». «Хорошо», — кивнул Девастатор. «Значит, будем драться в этом составе. В лучшем случае попытаемся обезвредить их и угнать корабль. Ты же помнишь, как им управлять?» «Конечно, только я не уверена, что нас подпустят к нему настолько близко». «Делать нечего», — сказал десантник, взяв тактическую винтовку из ящика. «Ментор, сейчас же уводи своих ребят без ими защиты к Рессенанту, иначе их первыми вольнут, как статичные мишени». «Понял тебе», — ответил командир. «Но на этот раз ты у меня не отмажешься. Будешь сидеть здесь и получать люлей от врага вместе со всеми». «Без проблем», — улыбнулся капрал, а затем обратился к Раде. «Тебе это тоже касается. Беги вместе с остальными, а мы попытаемся отбиться». «Я уже устала быть живым балластом, Магеллан», — пожаловалась девушка. «Которые только и делают, что тащат туда-сюда и постоянно прячут в безопасном месте. Может, хватит, а? Я умею стрелять». «Война — работа для мужиков. Женщины и дети должны сидеть дома, так что иди». «Нет». Сложив руки на груди, наотрез отказалась девушка, заставив десантника нервничать. «Фриберн, отведи ее, пожалуйста». Капрал вероломно воспользовался своим главным козырем. «Только понежнее, ладно?» «Что?» — округлила глаза Рада. «Ты не можешь так со мной поступить». «Хорошо», — ответила девочка и потащила Раду за руку. Колонистка, конечно же, не могла ничего с этим поделать и была вынуждена идти вместе с ней. Девушка смотрела на десантника, как в последний раз, влажными от набегающих слез глазами. Но капрал уже не видел этого, ведь все его внимание захватила приближающаяся черная точка на горизонте.